И Сириус только что выдал максимальный КПД наличествующего дара трансформации энергии духа в ману, и именно по этой причине он сейчас спал. Он практически под ноль выпил энергию из пятой оболочки и пустил ту на усиление выброса, которым пытался размазать тонким слоем о стену обидчика матери. Малышу это ничем серьезным не грозит, разве что теперь ему придется неделю восстанавливаться, и все это время он будет меланхоличен, малоэмоционален и скуп на проявление чувств. Зато чем чаще он будет опустошать пятую оболочку, чем чаще будет пускать энергию из него в свой дар и на усиление седьмой оболочки, тем сильнее он будет в будущем как маг. Во-первых, таким образом качается чувственная оболочка души, во-вторых, чем чаще он использует дар, тем выше его КПД, и в-третьих, он раскачивает седьмую оболочку. Вот только ко всем плюсам имеется в этой бочке меда и ложка дегтя. От подобных эмоциональных качелей ребенок без помощи квалифицированных спецов со стороны вырастет неуравновешенным и импульсивным разумным с немалым количеством психических расстройств. Пацана будет необходимо учить с ранних лет окклюменции и прочим медитативным практиками, направленных на самопознание и контроль, и начинать это требуется лет с 8, когда пойдет стремительный рост и развитие личности Сириуса. Найджелус чуть ли не облизывался на ребенка в кроватке. Новоиспеченный лорд Блэк уже все для себя решил, быть Сириусу Ориону Блэку наследником рода. Тут он ничего менять не будет, но его воспитанием он займется лично. И если потребуется, он будет тратить на него все свое время, но обязательно сделает из Сириуса мага, достойного стоять по правую руку от милорда. Хаэма ведь дела-то не столь скверны, стал размышлять вслух Найджелус. По крайней мере, младшая ветвь рода адекватные маги, и пусть они не имеют должного образования, зато в наличии светлые головы и правильный взгляд на семейные ценности. Попутно, пока Найджелус был занят обдумыванием сложившейся ситуации, он переместил тела бывших лорда и леди Блэк на кушетке у окна, а сам, взяв мелкого на руки, пытался без специализированных ритуалов чисто на ощупь, положившись на собственную чувствительность, определить нынешний потенциал Сириуса как мага и будущего наследника рода, а заодно определиться с его дарами помимо уже выявленного. С дарами ничего не вышло, было что-то на грани восприятия, да только из-за того, что их было несколько, разобраться в них не выходило. Без ритуала тут выяснить о его дарах не выйдет, зато с объемом силы более-менее ясно. Если не загубить, то у пацана потенциал был не меньше, чем у самого Найджелуса, и это было очень хорошо. А ведь он будет вовлекать своего наследника в участие во всех положенных и возможных ритуалах, где каждый из которых хоть не намного, но увеличит и расширит потенциал Сириуса. Чудесно. Спи пока, малец, а когда станешь постарше, дедушка Найджелус возьмется за твое воспитание и сделает из тебя настоящего Блэка. Глава 56. Разлука с мелкой и личной ученицей. Спалось мне очень хорошо, и все бы было прекрасно, если бы не потревожившие меня девичьи ручки, которые попытались забраться ко мне под рубашку и брюки. И это было столь знакомо и привычно, что мне даже не пришлось обращаться к собственной чувствительности и восприятию, чтобы понять, кто это бесцеремонно и по-хозяйски лапает мое тело. «Фиса, сколько раз я уже тебя просил сдерживать собственные порывы?» Устало протянул я, перехватывая за запястье ручку своей воспитанницы, которая уже практически одолела преграду, скрывающую от ее внимания мое мужское естество, которое, предатель, очень даже радостно отреагировал на требовательные и нетерпеливые прикосновения к себе через ткань ладошки мелкой. «А я не захламляю память бесполезной для себя информацией», со смешинкой в голосе игриво протянула моя драу. «Я уже давно принял тот факт, что как только Фисалия станет совершеннолетней, то тут же окажется моей женой. Здесь уже не было много выбора и возможности ни у малышки, ни у меня. Что я, что она, хотели близости с друг другом. Эх, ты неисправима», ответил я на бессовестное признание малышки, уже глядя той в глаза. «Мы же вроде уже как обсудили с тобой все, да и ты уже, имея превосходное образование, должна все сама прекрасно понимать. Пока тебе не исполнится 150 лет, никакой близости». И на свою очередную попытку достучаться до мелкой, она взяла, да впилась мне в губы своими алыми устами, да с такой страстью, что не будь у меня свежие воспоминания жарких недель, слившихся для меня в страстное и непрерывное времяпрепровождение с женами в уединении, мог бы и не устоять. Обучил чертовку на свою голову. А эта бестия теперь пользуется всеми раскрытыми мною в ней способностями, ее уникальной для этого мира души и знаниями, которые я ей дал, Помог освоить и применять. Ты же знаешь, Светозар, что мне не под силу устоять перед тобой. Меня к тебе тянет с непреодолимой силой. И я все понимаю, и что нам пока нельзя, и что веду себя как последняя сука, но ничего не могу с собой поделать. Это уже произносилось шепотом, под конец речи сорвавшись на крик, после которого Фиса попыталась спрятать свое личико от меня, уткнувшись им мне в шею. Сказанное же ей откровение щекотало мою кожу, обдувая ее влажным и горячим дыханием малышки, что стало все тяжелее и возбужденней. И только поэтому я с тобой не так строг и не наказываю за твои бесчинства в мой адрес. И хватит уже. Прекратил я ее домогательство, сняв с себя и переместив телекинезом в кресло, в котором пару часов назад сидел Найджелус. Хоть у поведения Фисали в целом имелось объяснение, которому являлась природа ее души, но я почему-то также был уверен, что это не единственная причина. Немалая часть вины за ее провокации в мой адрес лежит на ее несносном характере. Эх, а ведь в том, что сейчас происходит, и я отчасти виноват. Не нужно было так усердно и ответственно подходить к ее развитию и обучению магии, стремясь как можно более успешно раскрыть ее потенциал. В связи с тем, что ее оболочки души не имеют четких границ разделения и словно моря Мирового океана перетекают друг в друга, мне приходилось учитывать этот нюанс и огромную помощь в обучении ученицы с такими особенностями, где было необходимо учитывать специфику души темной эльфийки, мне оказали знания, полученные от Кхахнана и его побратимов, архимагов Кхаамарийцев. У тех тоже было нечто подобное с духовными оболочками, а если быть точным, то у них, считай, не было их вовсе. Это я об оболочках души. Их душа была адским коктейлем. Зато у них имелся духовный артефакт в помощь или дар, называй как хочешь, который позволял управлять этим диким и необузданным энергетическим шейком, что они пользовались в своих мистических практиках. Называть магией то, что практиковали далекие потомки ариев, было неверным, так как они не только ману использовали в достижении желаемого в манипуляциях с реальностью, которую они вертели, как им вздумается, а в принципе все энергии души, которые та способна производить. Так что я, вооружившись их методиками обучения собственной молодежи, после некоторой ее коррекции под реалии моей малышки, стал учить ее оперировать энергетической смесью, что была ей доступна на стадии ее проникновения духовных оболочек друг в друга. Естественно, Фисали подобные практики давалось намного тяжелее, нежели детям кхаамарийцев, ведь у тех имелся духовный артефакт, доставшийся им в наследие от ариев и который помогал им в управлении такого строптивого и не желающего подчиняться коктейля энергии. У Фисы же имелась только моя поддержка, ее упрямство и стремление быть сильной. Но в итоге она справилась и сумела укротить свои силы, взяв их под контроль и управляя ими теперь одной лишь волей и не прибегая к костылям и прочим приблудам, способных упростить работу с энергиями ее души. Это-то и стало основной причиной ее охотничьей стойки в мою сторону. Фисалия с моей помощью в значительной степени обогнала в развитии принятые нормы для собственной расы, и сейчас ее духовные тела, если бы их сравнивали с ее соплеменницами, были сродни с таким же, как у драу, перешагнувших третью сотню лет. В общем, девочка поспела раньше срока, да только магии и миру плевать на условности, для него она все еще дитя, и что мне, что Фисали, с этим ничего не поделать. Нам остается лишь ждать наступления ее совершеннолетия, до которого осталось всего лишь 61 год. Мда, жалко, конечно, девчонку. Причем в нашей с ней ситуации самая потерпевшая сторона – это она. Если я могу сбросить накопившееся возбуждение со своими женами, то у малышки такой возможности нет. Особенность ее души – это палка о двух концах. Огромный плюс заключен в том, что то, чем она оперирует в качестве энергии и с помощью которой выполняет различные мистические действия, на порядок превосходит любые практики, основанные на одной конкретной силе духовной оболочки, за исключением разве что Бахианя, но вместе с этим, из-за того, что ее душа имеет размытые оболочки и аура девушки наполнена диким коктейлем энергии, ее восприятие действительности несколько отличается от такового у других одаренных. Она чувствует, воспринимает мир вокруг себя сразу и ментальным чутьем, жизненной силой, праной, астральным восприятием, магическим, чувственным, и это все одновременно. Любой одаренный тоже так может, только при предельной концентрации и очень недолго, так как иначе можно легко словить сенсорный духовный шок. Мелкая же живет в таком режиме со дня своего рождения. И вот теперь, когда она духовно уже вроде как готова к любви и продолжению рода, когда тело просит ласки и внимания, оказываясь в непосредственной близости рядом со мной, ей сразу же сносит башню. В ее восприятии я идеальный избранник для Фессали. Пусть она и была избавлена от воспитания мужа-ненавистниц, но что-то да через память крови пробивалось в ее характере в этом направлении. Мы с женами, конечно, пытались избавить ее от подобных предрассудков, но добиться удалось немногого. Терпимо она воспринимает лишь ведьмаков и еще парочку других представителей мужского пола, таких как Винченцо Амати, патриарха Тихона и Альфонса Бранса, моего побратима. Но даже так, ни в ком из них она не видит возможного избранника. Вот тоже странность, Марию и Конику она как мам приняла легко и сразу, а меня с первых дней осознания себя как личности, отцом не воспринимала и очень сильно противилась тому, когда мои женушки пытались ее к этому подтолкнуть. Скажи, сперва не уверенно, но с каждым новым словом все с большей убежденностью и верой в собственную правоту стала говорить мне: «Малышка, ты можешь для меня максимально ускорить время в своем домене и оставить его таким на продолжительный срок? Мне с каждым днем все хуже и хуже на душе. Меня тянет к тебе с безумной силой, но этот чертов возраст не дает мне возможности стать твоей женщиной». Хех, она все же решилась. «Могу, конечно. Для меня это не проблема. Раз в 20 смогу ускорить время без урона для домена и на продолжительное время. Если еще чуть ускорить, то долго на такой скорости мой домен не протянет и постепенно начнет отдаляться в хаосе от мира Роулинг, а мне этого не нужно. По мне так и такой результат ускорения 1 к 20 тоже очень хорош. Тогда сделай это, пожалуйста, для меня, и я немедленно отправляюсь в подземный город. Ха, вот только поясни кое-что. Ты берешь в жены только богинь?» И, получив от меня кивок подтверждения, продолжила: «Так вот, я намерена ею стать за предстоящие мне в уединении 60 лет сублимации. Добиваться же я этого буду при помощи дальнего рейда за границы разведанных территорий твоего мира, где есть реальный шанс оказаться в смертельной ситуации. Только так, при таких условиях мой прогресс будет стремительным. И имей в виду, как только мне стукнет 150 лет, а я стану высшей, ты станешь моим. Ну вот и славно. Только будет необходимо отправить с ней небольшую армию, что, не привлекая к себе внимания, будет прикрывать мелкую в случаях неминуемой смерти. Мой домен мир уже изрядно разросся и стал минимум в четверо больше, чем был на момент того, когда я только прибрал его к своим рукам. И естественно, что местная флора и фауна стала стремительно занимать и осваивать новые территории. Вот только из-за того, что я при помощи Захара, моего домовика и змеиного древа, направил все свободные ресурсы источника силы мира на его расширение, границы домена изрядно фонят хаосом, так как постоянно и стремительно движутся, отвоевывая у Междумирья объем, тем самым расширяясь. Так что у самых границ моего мира с Междумирьем энергии хаоса хоть залейся, и хоть она распространяется и проникает вглубь моего мира максимум на десяток километров от границ, после чего рассеивается и поглощается естественным фоном мира, который тоже ни на грань не дружелюбный, но местной живности ведь не объяснишь, что у границ опасно, и все, что попадает туда, стремительно изменяется. Вот фауна и флора, что успевает оказаться на приграничных территориях до того, как хаос там развеется, знатно им облучается, и на выходе я получаю стрёмных тварющих. Зачастую такие мутации нежизнеспособны и дохнут самостоятельно, но порой появляются особо удачные экземпляры, чего стоят мотыльки-кровососы, тактика нападения у которых следующая. Обладая камуфляжем сродни тому, что дает вуаль Марены и свойства скрыта которого ничем не уступают поттеровской мантии-невидимке, они зависают на потолке в подземных коридорах в ожидании жертвы. Размером ночные бабочки с ладонь, не сказать, что большие, вот только меньше чем в сотню особей нам их колонии еще не встречались. Когда же под ними, сидящими под потолком, проходит живое существо, они сбрасывают со своих крыльев пыльцу, которая по магическим свойствам ничем не уступает чарыту или же пресловутому хладному железу, благодаря чему может спокойно игнорировать любые магические щиты. Но на этом свойства пыльцы не заканчиваются, она также является сильнейшим из известных мне снотворных, и плевать оно хотело на иммунитет и особенности организмов жертв, глушит всех наповал без разбора. Мне с большим трудом удалось побороть в себе действие этого вещества, когда решил проверить его на себе. Представляете себе качество дряни, что пробирает даже бога? А ведь за границей города имеются плотоядные слизни, богомолы и прочая членистоногая живность, что будет очень даже не прочь полакомиться дроу. В общем, свою малышку я отпускать туда без тяжелой артиллерии не собираюсь, и если даже сотня приставленных к ней в защиту моих клонов не смогут вдруг справиться с угрозой, которую та повстречает на своем пути, то им не составит труда эвакуировать ее из любого конфликта, ведь моя власть над пространством моего мира абсолютна. Все сделано. Коэффициент ускорения 20:1. Здесь на Земле проходит час, там почти сутки. Стоило же мне прекратить говорить, как меня тут же со всей юношеской пылкостью поцеловали в губы, а затем, резко его разорвав и оттолкнувшись от груди, Фиса стремительно, в развороте провалилась в открывшийся позади нее портал, ведущий в мой домен. Ну вот и попрощались. И раз уж она приняла решение, то пойдет до конца и не остановится, пока не достигнет желаемого, а это означает, что я как минимум расстался с нею на 3 следующих года, которые для малышки растянутся на 60. Но думается мне, что я не увижу ее чуточку дольше. Каким бы ни был высоким ее потенциал, сколько бы она ни имела самых подходящих для себя практик и методик развития, достичь всего за 150 лет жизни божественного ранга и при этом не иметь в родителях хотя бы одного небожителя, нереально. До чего далеко ходить за примером, даже у меня это заняло больше 8 веков. Так что думаю, мы с ней расстаемся минимум лет на 10 по здешнему времени магического мира. И то у меня имеются по этому поводу сомнения. Провожая же свою малышку в столь долгую отлучку, где она приложит все силы на достижение божественного ранга, я вдруг понял, что у меня в относительно скором времени должно появиться в подчинении немало разумных, которые вот-вот обретут 9-ю оболочку. Ну, может, не в ближайшие 100-200 лет, но что такое 500 лет для бессмертного? Я ведь декларирую политику открытости знания, и всем моим вассалам доступен полный объем знаний, в которых они могут найти чуть ли не пошаговую инструкцию установления Богом и мало-помалу, но все мои ведьмаки на полном серьезе стали искренне верующими в Творца и треть от Бахианя, которая поступала от ведьмаков в Эгрегор Единого, я перенаправил обратно к своим вассалам на личностный рост. Так что у каждого из рыцарей дракона имелся шикарный буст, толкающий их вперед к небожителям. И самый сок в том, что они искренне веруют и боготворят меня. Моя когда-то оказанная им помощь, благодаря которой они теперь самая грозная сила на планете, навсегда сделала их моими преданнейшими сторонниками. И эти чувства они прививают уже своим детям и потомкам. Каждый малолетний ведьмак, оказавшись в скалистом приюте на попечении воспитателей, тут же подвергается пропаганде культа моей личности. И меня очень радует в этом то, что все мои ведьмаки не оголтелые фанатики с одной извилиной парадигмой в голове, а вполне здравомыслящие и разумные. Если им вдруг откуда придет мой приказ на какие-нибудь абсурдные действия, если это будет откровенная дичь, то они сперва попытаются разобраться в ситуации и уточнить, а точно ли я этого желаю. Они не побегут сломя голову вершить мою волю. Признаться, только сейчас я стал охреневать от масштабов, ведь бытие богом, у которого не в пантеоне, а в пастве верующих будут сотни богов, это уже совсем другой коленкор. Осталось лишь дождаться этого времени, тогда мне никакие демоны с их легионами не будут страшны. Размышляя же о своем безоблачном возможном будущем, я глядел в настоящее, и что-то вдруг не очень у меня на сердце стало. Ну что ж, мелкая, желаю тебе удачи. Именно эти слова прозвучали у меня в голове, когда я с тоской в душе, все же мне было грустно прощаться с этой чертовкой на такой долгий срок, проводил взглядом решительно настроенную Фису. Эх, ранее ведь я мог ее видеть чуть ли не ежедневно и так на протяжении последних 70 лет, но чего уж теперь. Так что, отбросив всякую грусть, я переместился в Лондон, сперва за Беллатрикс, а затем в Гринграсс Мэннер, откуда забрал уже Сильвию и где оставил своего клона, которого с разрешения Генри проводили в библиотеку за новыми знаниями. Ну что же, теперь, когда мои студентки уже были проинструктированы своими родителями дома, мне предстояло провести с девочками ритуал по принятию их в свои ученицы. Ну а так как для них это очень значимое событие, ничем не уступающее в своей весомости первой брачной ночи, то я решил сделать его ярким, запоминающимся и праздничным. И для осуществления этой цели я переместился со своими будущими ученицами в тайную комнату. Что может быть торжественнее ритуала, чем тот, что будет совершаться в одной из самых главных тайн Хогвартса, а вместе с ним и всего магического наследия прошлого Англии? Стоило мне только оказаться в тайной комнате, как чары, что пронизывают здесь каждый сантиметр пространств, опознали во мне своего администратора и создателя, а потому уже спустя мгновение тьму озарил мягкий, зеленоватый свет, излучаемый от барельефов, украшающих стены и колонны, что изображали змей. Когда окружающее нас пространство стало различимым, а девочки смогли осмотреться, от них послышался синхронный вздох удивления и восхищения увиденным. И в этом нет ничего удивительного. Салазар любил и умел пускать пыль в глаза, и если все остальные страдали, то он наслаждался своей манией величия, а потому все, что выходило из-под его руки, было грандиозным и впечатляющим. Даже самое простое зелье от фурункулов, приготовленное слизерином, было произведением искусства. Он никогда не работал спустя рукава, а все, что касалось магии, он делал с удовольствием и на волне вдохновения. Он был творцом и непревзойденным во многом мастером. Но оглядываю опостылевшие мне за 5 веков моего вынужденного здесь заточения стены. У меня никак не выходило разделить восторгов Беллатрикс и Сильви. Тайная комната вырвалась у Сильви, когда она наконец справилась со своим шоком от пребывания в легендарной комнате самого основателя. Хех, и это они ведь еще не знают о том, кто же я такой на самом деле. Попросил их родителей не раскрывать девочкам тайны моей личности. Хотел лично наблюдать их реакцию на раскрытие моей личности в момент принесения друг другу обоюдных клятв во время принятия мною их в ученицы. Вы правы, мисс Гринграсс. А теперь прошу вас собраться и не пугаться тех, кто сейчас явится сюда. Одним из элементов, долженствующий еще больше поднять значимость, таинственность, а вместе с нею и торжественность предстоящего ритуала, стали призванные мною из домена шнурки, что медленно, но от этого не менее грациозно вползали в главный зал тайной комнаты, где мы с девочками сейчас находились. А немного ли я взвалил на разум и чувства двух девочек, подумал я, заметив, как они замерли, а в их ментальном поле и пятой оболочке образовалась гулкая тишина. Именно гулкая, ведь она реально резала мое восприятие своим вакуумом, но такое их стояние не продлилось долго. Буквально спустя 5 секунд с того момента, как Василиски вползли в зал из коридоров, входы в которые находились в углах помещения, и выдвинулись в нашу сторону, девочки неожиданно не только для меня, но и для самих Василисков вдруг взяли и взорвались гейзером самых противоречивых эмоций, что фонтанировали и взмыли ввысь выше самой высокой башни Хогвартса. Девочки были одновременно в ужасе, но вместе с этим они оказались сражены красотой двух опаснейших и смертоноснейших хищников, населяющих магический мир и известных современной науке. И пока девочки обтекали собственный шторм, творящийся в их разумах и чувствах, будущие наследники рода Мракс, по моей просьбе переданные им ментально, что для них сродни приказу, окружили нас своими телами и, заключив в круг, в середине которого оказались я с двумя завороженно наблюдающими за происходящим девочками. А теперь, юные леди, вы должны будете повторить слово в слово клятву, которую вам сегодня велели выучить дома ваши родители. Когда же речь дойдет в ней до моего полного имени, то я протранслирую его прямо вам в разум. Начинайте. Клятва произносилась именно древнешумерском, но перевод ее они знали досконально и в полном объеме. Это одно из основных требований подобных клятв, помимо искренности. Они должны даваться с полным пониманием того, на что собирается пойти разумный и какие обязательства на себя берет. Но вот настало время произнести имя будущего учителя, во власть которого они собираются отдать свою судьбу, а в их разумах раздался мой голос, который стал декламировать мое имя. Я Беллатрикс, дочь Сигнуса и Друэллы, одаренная из рода Блэк. Я Сильвия, дочь Генри и Розалии, одаренная и наследница рода Гринграсс. Клянемся своей сутью и бессмертным началом души слушаться во всем своего учителя, известного ранее в нашем мире под именем. И с этого места клятвы девочки стали произносить за мной: Салазар Слизерин, позднее как Светозар Змеев, а ныне как Армар Дрейк. Внимать и исполнять все его наставления, быть прилежными ученицами, смиренно принимать уготованное им нам и так до тех пор, пока учитель не посчитает нас готовых к самостоятельной жизни и не отпустит от себя. Клянусь. Шок и трепет. Эх, все же есть во мне что-то темное и извращенное, а иначе почему мне чуть ли не оргазм доставляют ощущения чувств двух малолетних девочек, чьи эмоции разбушевались так, что от переживаний у бедняжек стали бешено колотиться сердечки, от подскочившего кровяного давления заложило ушки, а ножки от того стали совсем слабыми и еле удерживали их в вертикальном положении. Хех, вот ведь престарелый извращенец, возбудился и не на шутку от эмоций двух соплюшек, что в данный момент фонтанируют в мою сторону обожанием и восторгом. Тут ведь вот какое дело, что одна, что другая были без ума от такой личности, как Салазар Слизерин, более-менее правдивую историю жизни которого они знали благодаря хранящимся в их библиотеках дневникам предков, которым довелось пожить в эпоху существования Салазара и его приключений в Европе и уже тут на Оловянных островах. Их пленила и мрачная реноме Слизерина, его хитрость, амбициозность и слава очень умелого мага, каким меня Салазара описывают историки. Да что уж говорить, если даже в моем первом мире, лишенном магии, ничего не соображающие за жизнь соплюшки текли от всякой нечисти, которую им скармливал Голливуд. Те же «Сумерки», где вампиров, чей вид является естественным противником человечества в природе, сделали душками и вообще рыцарями печального образа. А тут я, вполне себе реальная личность, которая поучаствовала в уничтожении сотен тысяч гоблинов, миллионов христиан в Европе, после того, как на Салазара попыталась наехать инквизиция и ему пришлось схлестнуться с оголтелыми фанатиками церкви, для которых любой маг, не имеющий духовного сана, есть отродье сатаны. И будто бы этого для юношеского разума было мало, они узнают, что любимый ими мрачный темный лорд имеет еще одну личность, что стало не менее известно во всем мире и является полной его противоположностью. Это я о Святозаре Змееве, маге, который стал олицетворением святости и благородства. Мне тут совсем недавно довелось почитать о себе в «Бытие святым», где Святозара описывали как безмерно набожного человека, неустанно думающего о бессмертной душе и соблюдающего все заповеди, ниспосланные нам Господом. Что я и греха чревоугодия был лишен, не пил и вообще был образцом для подражания, но что меня убило, так это утверждение о моей непорочности. Я, оказывается, помер девственником, так как нес на себе обет безбрачия, который неукоснительно соблюдал, и ни разу ни у кого не возникло сомнения в том, что я весь из себя такой праведный и замечательный, ни одного темного пятнышка на репутации, а приплюсовав ко всему этому являемые при моем участии Господом чудеса и то, как я пошел на самопожертвование в схватке с Дракулой, когда не раздумывая бросился спасать людей, в общем, я выглядел для всех, как рыцарь без страха и упрека, что не раздумывая бросится вызволять принцессу из башни, куда ее заточил дракон. А какая маленькая леди не мечтала оказаться в роли той самой принцессы, которую спасает рыцарь в сияющих доспехах. И я уверен, что воспоминание о моем столкновении в Вене с Дракулой имеется у многих древнейших и благороднейших аристократических магических родов Европы, в том числе у гринграссов и блэков. Так что мой облик в те моменты, когда я настроен на серьезную драку, известен многим, а в нем я выгляжу очень эпично. Вот девочек и штормит, ведь в мечтах-фантазиях сошлись, столкнулись две крайности мужской привлекательности. Темный и мрачный Салазар, тот, кем движет эгоизм и желание обладать лучшим, совершенным, а каждая девушка считает себя бесподобной и самой-самой, так что здесь все понятно, они уже в своих мечтах назначили себя жертвой, которая просто обязана спасти хотя бы сердце такого черного мага и подарить ему свою любовь, в общем, романтический бред во всей его красе. И контрастом Салазару весь такой положительный Святозар. Вот у девочек случился диссонанс. Ну а раз тут такое дело, пока их духовные оболочки ходят ходуном от столь ярких впечатлений, в тот самый момент, когда между нами стала выстраиваться связь, ведь мне даже не нужно было озвучивать миру свою клятву, в которой принимал бы девочек в свои личные ученицы, мне было достаточно всего лишь об этом подумать. Бытие Богом открывает множество таких граней взаимодействия с миром, мысли о которых даже архимагу в голову не придут. Я взял и по новообразовавшейся связи между нашими душами внедрил в своих учениц дар Парсилмута. Я даже не представляю, что испытает Редгл, когда узнает, что дар, доставшийся ему от гонтов, а тем от Слизерина, которым он так безмерно гордился и за счет которого считал себя уникальным, не является больше такой редкостью, как несколько сотен лет тому назад, и что в Европе сейчас таких уже больше полумиллиона. Отец, мне кажется, ты себе глупых учениц в этот раз выбрал. Они уже минуту таращатся на нас, а ведь любой образованный маг должен знать, что взгляд Василиска для них смертелен, если мы, конечно, того пожелаем. Они точно здоровы, вот ведь ягоза, а актриса-то какая. Сколько сочувствия в мой адрес по этому поводу. Мол, бедный наш хозяин, намучается он еще с этими двумя. Сказано это все было естественно на парсилтанге, но так как у юных леди уже имелся этот дар, а сдобренный моей бахией он моментально у них прижился, они прекрасно поняли все сказанное Василисой. «Сама ты глупая», — не удержалась от ответного выпада Белла, Только Сильвия моментально въехала всю реалистичность происходящего. До нее моментально дошло, что она прекрасно поняла речь Василиска. А о подобном она только в сказках могла читать, ведь только в них добрые феи могли наделить разумного даром, например, понимать кого-то из животных. Что, я тебя понимаю и могу говорить с тобой. Вот и до Беллы дошло произошедшее с ней. Она вдруг стала Змеюстом. Пап, даже сейчас не разделяешь моего мнения насчет как минимум этой вот черненькой. Пора прекращать этот балаган. А Василиса молодец, быстренько вернула в действительность улетевших куда-то далеко в мир фантазий моих учениц. Ну все, Василиса, прекращай подшучивать над Беллатрикс. Ее ведь тоже можно понять. Все-таки не каждый день твоим учителем становится такой именитый маг, как я. А если прибавить к этому встречу с двумя реликтом вроде вас и обретение редчайшего дара, то и подавно. Ладно, шнурки, нам пора подниматься в замок, а вы отправляетесь обратно в домен. И уже переходя на английский, продолжил для своих учениц: пойдемте отсюда, девочки, пора нам уже выбираться из подземелья, ведь вы наверняка проголодались, а скоро начнется ужин. Если вы хотите на нем присутствовать, то лучше нам поспешить. Вам ведь нужно переодеться в школьную форму, так как она обязательна к ношению при посещении большого зала. Вывел я девочек в той самой части замка на седьмом этаже, где висела картина Варнавы Вздрюченного. Почему здесь? Так это крыло замка уже давно не используется, и идти отсюда до входа в гостиную Слизерина не менее 20 минут неспешным шагом. Девочкам было необходимо время для того, чтобы собраться и унять волнение от свалившегося на них счастья. Ни мне, ни моим ученицам не нужно лишнее внимание, а если они попадут от меня к себе в гостиную в подобном состоянии духа, то у студентов Слизерина могут возникнуть ненужные вопросы на этот счет. Попали же мы сюда при помощи выручай комнаты Равины, вход в общедоступную часть которой можно призвать в любой части замка, чем я собственно и воспользовался, проявив вход в нее у себя в тайной комнате, а пройдя в нее с ученицами, вышли из выручайки уже здесь, на седьмом этаже. Так-то у Салазара было множество входов-выходов в его убежище, а не только то, что находилось в туалете, которое в канонной истории нашли сперва Реддл, а затем Поттер. Ходов было больше 20, но после становления наследником Равины и ее правопреемником, мне стало намного проще пользоваться ее комнатой и возможностями, даруемых ею, в том числе и для перемещения по замку. Так-то безусловно, я вообще ничем не ограничен, все-таки бог и для меня в этом мире не существует недоступных мест, ну по крайней мере я еще таких не встречал, но я не хотел прощаться с девочками и перед этим вновь нагружать и смущать их мозг новой порцией восторгающей и впечатляющей информации о себе. Все же возможность пользоваться пространственной магией, это уже за гранью даже для архимагов, так как ни для кого не секрет, что на момент строительства Хогвартса, основатели провели ритуал табу, запрещающий любые пространственные манипуляции, если они не завязаны на алтарь школы и не подпитываются от местного источника силы. Так что для девочек будет достаточно и того, что они сегодня уже увидели и узнали. Пусть переспят с уже полученной инфой, а дальше уже будет видно. За то, что девочки могут сболтнуть лишнего, я не переживал. Данная нами обоюдная клятва ученик-учитель, дошедшая к нам из древнего Шумера, тем и хороша, что благодаря ей между давшими ее друг друга разумными возникает духовная связь, что шире той, которая существует у главы рода с его рядовыми членами и даже сильнее и крепче, чем у супругов, прошедших самые древние и строжайшие из ныне известных ритуалов бракосочетания. И именно по этой причине эта связь перекрывает любые другие узы, а учитель-ученик делает приоритетной. Так что им теперь просто не под силу будет разболтать обо мне сведения, которые могли бы мне навредить, связь наша им этого просто не позволит сделать, а в определении, о чем говорить можно, а о чем нельзя, клятва будет опираться на мое мнение. «Профессор Дрейк, а как нам теперь к вам обращаться?» — задала вопрос Сильвия, что очень старательно пыталась изобразить у себя вид невозмутимой леди, которую подобные известия нисколечко не взволновали. Ага, ведь для нее это обыденность — стать ученицей самого одиозного и неоднозначного основателя Хогвартса. Если вопрос задается в рамках общего курса на уроке, то как и ранее, профессор Дрейк, а если же вне учебной школьной программы, то наставник или мастер. Но тут раздался голос Беллатрикс, который буквально подрагивал от возбуждения, связанного с неотвратимым желанием узнать ответ на заданный ею вопрос. «Наставник, а Мария Бадер стала вашей женой?» «Мда». И этот вопрос на полном серьезе интересовал Беллатрикс больше всего. Не причина, по которой Салазар покинул Хогвартс, не подробности моего сражения с Дракулой, а судьба моей первой ученицы, стала. Мария и ее фамильярка Ника уже 73 года как являются моими женами. Я не стал никак комментировать вопрос своей ученицы, а решил просто проследить за ее реакцией, дожидаясь последующих вопросов. Но их так и не последовало. Весь оставшийся путь до гостиной Слизерина в подземельях мы прошли в тишине, при этом личико и настроение Беллы после получения ответа на свой вопрос стало мечтательным и радостным. И в сравнении с ее обычным состоянием, нынешнее ее настроение было очень бросающимся в глаза, на что ее кузина Сильвия лишь вздохнула и прятала от меня свой смущенный из-за поведения сестры взгляд. Доведя девочек до пункта назначения и дождавшись, когда они скроются за дверью, ведущей в гостиную моего факультета, я отправился на ужин. Буду портить своей довольной рожей настроение и аппетит Слизнарта, МакГонагалла и Дамблдора. Так-с, с ученицами вопрос закрыт, а потому можно пойти поужинать. Не постеснялся я озвучить свои мысли на родном, русском языке, невзирая на висящие тут портреты, что внимательно наблюдали за мной. Я не стал их замораживать, так как мне стало любопытным, к каким мыслям придет Альбус, когда ему донесут о том, что я шприхаю по-русски и пользуюсь им в ситуациях, в которых свойственно применение родного языка. Глава 57. Собрание членов рода Блэк. Ну что, болезные, какие у вас будут оправдания? Не предвещая ничего хорошего для собравшихся, произнес лорд Блэк и без возможности ответить, продолжил: и вам необходимо ну очень сильно постараться, дабы их отыскать и чтобы смогли найти у меня хотя бы какое-нибудь понимание. Сегодня состоялась встреча всех членов рода Блэк в обеденном зале и за одним столом на Гримма Плейс 12. С момента воскрешения Найджелуса в мир живых прошло чуть больше недели, и за это время он уже построил своих нерадивых и бестолковых потомков, кто совсем недавно возглавлял его род. Ориона он быстро задавил авторитетом и мощью своей силы, отчего бедолага не то что возразить, взглядом боялся встретиться со своим предком, так как чувствовал за собой вину. А вот Вальбурга, привыкшая чувствовать себя неприкасаемой в семье и имеющей права отдавать приказы в роду, как делала это ранее, помыкая как душе угодно мужем, сильно обломалась с Найджелусом. После того, когда она пришла в себя после знакомства с предком и чуть очухавшись попыталась один единственный раз взбрыкнуть и показать свой блэковский характер, возразив новому главе рода, Найджелус, недолго думая, выдал той наказание в 1000 розг по 50 ежедневно, растянув его тем самым на 20 дней. И розги для наказания своей потерявшей берега правнучки он подготовил самолично, и теперь каждый прутик является качественным темномагическим проклятым артефактом. Последствия же от ударов такими артефактами по оголенной коже были на порядок сильнее, чем от простых ударов розгами. А травмы эти просто так не вылечить и не ускорить заживление при помощи магии и иными ухищрениями, только естественная регенерация. Только сам лорд Блэк мог снять проклятие, мешающее заживлению с применением целительных заклинаний, что он естественно делать не собирался. Даже тот факт, что большинство Блэков так или иначе, но имеют способности в метаморфизме, не ускользнуло от внимания Найджелуса, и при сотворении своих проклятых артефактов им был учтен и этот фактор. Проклятие, чьему действию подвергалась область ран, блокировала и эту способность в том числе, а не только мешала лечению. Естественно, это проклятие можно было побороть, но для этого необходимо было иметь как минимум мастерский контроль над собственной магией и иметь знания на уровне магистра магии тьмы, малефицизма, крови или метаморфизма. Но ничем из перечисленного Вальбурга не обладала и теперь имела удовольствие сидеть с располосованной жопой на стуле и терпеть постоянную боль, не имея возможности хоть немного ее унять. Она считала себя исключительной обладательницей самого непримиримого и упертого блэковского характера, но новому главе удалось в считанные дни научить ее смирению и указать ее место в нынешней иерархии членов рода. По крайней мере, теперь на нее снисходило просветление, и она не пыталась влезть со своим мнением во все, что происходит вокруг. Всю прошедшую неделю, после того как Найджелус стал лордом Блэком, он был занят тем, что не вылазил из ритуального зала с камнем рода, где ежедневно проводил десятки ритуалов на алтаре с жертвоприношениями. прерывался Найджелу только на принятие пищи и посещение тренировочного зала. Так бы он вообще не выбирался из ритуального зала и проводил ритуал за ритуалом, да только невозможно было совершать воздействие на камень рода в таком интенсивном темпе. Необходимо было дать ему время на отдых и приведение в гармонизацию потоков магии внутри после предыдущего ритуала на алтаре, затрагивающего магию рода. Найджелус ужаснулся, когда увидел, насколько был засран их родовой камень. Там-то и ранее имелось множество родовых проклятий, но в его прошлом что он, что лорды, правящие до него, проводил еженедельные ритуалы, которые стагнировали и изолировали на время проклятия, не давая тем влиять на членов рода. Сил убрать их ни у него тогда, ни у предыдущих лордов Блэков, не имелось, а потому они шли долгим путем, совершая еженедельные ритуалы с принесением в жертву овец. Лучше всего, конечно, подходили люди, но и овцами можно было обойтись. Они сковывали проклятия и лишали тех подпитки от родовой магии, тем самым постоянно ослабляя их и так до тех пор, пока проклятия не станут уязвимыми и доступными к окончательному снятию. Но то, что увидел Найджелус по прошествии больше полувека с момента своей смерти, ему очень сильно не понравилось, и это еще мягко сказано. Ни Орион, ни его отец Арктурус уже более 35 лет не выполняли ни одного из обязательных для рода ритуалов из особого списка, которые должны были избавить их и потомков от родовых проклятий. Ритуалы, должны ограждать членов рода Блэк от влияния проклятий, закрепившихся в незапамятные времена на родовом камне, а со временем и вовсе их снять, тупо игнорировались, и это никак не могло уложиться в голове бывшего директора. Их пренебрежение обязанности привело к тому, что пошли на смарку труды как минимум 5 поколений Блэков. Без лечения проклятия вновь набрали силу, и теперь потребуется еще минимум лет 200, если пользоваться теми же методами борьбы с заразой, дабы привести родовой камень в то же состояние, в котором он находился при Найджелусе. И от этого новому главе рода хотелось рвать и метать, а еще убивать. «Что молчите, сукины дети?» — сорвался на крик, обнажив свою ярость Найджелус. «Арктурус, в глаза мне смотри!» И стоило отцу Ориона встретиться взглядом со своим неожиданно ожившим дедом, как в его ментальное тело, на полном ходу, словно груженная фура, у которой отказали тормоза на спуске, влетел лорд Блэк в своем стремлении добраться и отыскать причину произошедшего. Найджелус еще в первый день, когда только понял о действующем положении дел с родовым камнем, немедля вызвал к себе Ориона и точно так же, как и сейчас, не церемонясь, ворвался тому в разум при помощи легилименции и стал просматривать всю его память, связанную с алтарем и родовой магией. И каково же было его удивление, когда ему не удалось ничего отыскать по интересующей его теме. Орион вообще был не в курсе надобности проводить какие-то там особые ритуалы на алтаре, и вообще он получил такое воспитание, в котором значимость всех манипуляций и взаимодействия с алтарем, а через него с родовой магией, низводились к не столь важным и нужным практикам. Он вообще за всю свою жизнь от силы в десятке ритуалах поучаствовал, да и то, что без этого было не обойтись. А если конкретнее, то когда женился, когда принимал в род новорожденных отпрысков семьи, привязывая тех к алтарю, и когда отсекал отпрысков Скрибомариуса Блэка, своего дяди, изгнанного из рода. В том, что Сигнус Элэл, сын Найджелуса, в свое время не обучил своего наследника Арктуруса, отца Ориона, всему необходимому, лорд Блэк поверить не мог. Все-таки тот был мастером-ритуалистом, и уж он точно должен был донести до своего сына значимость проводимых лордами Блэк ритуалов, совершаемых как на великие праздники Колеса Года, так и на каждое полнолуние. И это была одна из причин, по которой сегодня лорд Блэк собрал всех членов рода под крышей главного дома их семьи. Он был намерен разобраться в причине творящегося бардака, и для этих целей ему нужен был доступ к памяти всех ныне живых Блэков. Обнаруженное в разуме внука его заставило материться. Этот идиот женился на Мелании Макмиллан не по полному ритуалу, как завещали предки, а использовал более демократичный ритуал бракосочетания саксов, по которому жене предоставлялось больше прав и даже возможность навредить мужу, но только в целях самообороны. Брак с девкой из этого рода был политическим и должен был положить конец давнему противостоянию двух древних родов. И все бы было замечательно, сделай его внук все правильно, по уму. Эта же сучка, как только оказалась подле лорда Блэка и имея лазейки в непричинении вреда супругу, сразу же начала подливать тому зелья ментальной направленности и с их помощью внушать Арктурусу мысль о ненадобности проводить положенные ритуалы. Эта дрянь прекрасно понимала, что даже с наличием менее строгих обязательств перед родом Блэк, Ее действия, направленные против мужа, также негативно сказываются и на ней. Магия рода, в который она вошла, карала Меланию за ее преступление. Но воспитанная в ненависти к роду своего мужа, она пошла на эту жертву, что по итогу стоило ей жизни, и она ушла на перерождение спустя 10 лет, как вышла замуж за Блэка. Ей удалось добиться своего, и совершенная ею диверсия могла стоить Блэкам будущего, не объявись сейчас на Джелусы, не возьмись за возникшую проблему с родовым камнем. Сегодня на семейном ужине, где собрались все представители рода Блэк, присутствовали Пол Лукс Блэк со своей женой Ирмой, в девичестве Крэп, его сестра Кассиопея, дети, Альфред и Сигнус Л.Л.Л. со своей женой Друэллой, что приходится двоюродными братьями Ориону, бывшему главе рода, дочь Вальбурга, а также родная сестра Арктуруса, Ликарис Блэк, что так и не вышла замуж. В этой реальности еще не случилась пандемии драконьей оспы на островах, и старшее поколение Блэков все еще было живо, да только всего за одно поколение у руля марионетки Макмиллан, Арктуруса, отца Ориона. Все пошло на смарку, и род Блэк уже практически вступил одной ногой в могилу. Это касалось и общей адекватности семьи, хотя тут немаловажную роль сыграло не столько руководство безвольного главы рода руля, а поднимающие голову родовые проклятия, что стали давлеть над разумом Блэков, отчего с рассудком у них стало совсем худо, а также в плане боевого потенциала и мощи рода, где корни проблемы растут опять же из той же причины увядания родовой камень под бременем разрастающихся на нем проклятий. И вот сейчас, находясь перед лицом главы, который чхать хотел на их положение в семье, это для Риона они могли быть авторитетами, все же дяди и тети, но никак не для Найджелуса, который сейчас на их глазах потрошил голову внука и, не стесняясь цветастых выражений, комментировал свои действия и увиденные в бестолковке Арктуруса. Когда же Найджелус докопался до первопричины всех нынешних бед семьи, после того, как выжег и выкорчевал все имеющиеся у Арктуруса закладки и прописанные в подкорку поведенческие реакции его любимой женушкой Меланией, то отпустил поддерживать бедолагу своей магией, отчего он словно куль соскользнул со стула и закатился под стол, где находился сейчас в беспамятстве. В зале не осталось никого равнодушного к произошедшему, да только никто из сидящих за столом снобов Блэков с гонором Саверест даже не подумали возмутиться на произошедшее, а все из-за витающей в воздухе удушающей жажды крови. Потому никто не желал привлекать к себе внимания, и сейчас они, позабыв о собственной гордости, старались сделаться как можно меньше и незаметнее, только бы не стать следующим объектом внимания своего именитого предка, которому не лежалось спокойно в семейном склепе. Ранее, находящиеся здесь были очень удивлены, когда рассаживались по своим местам и во главе стола увидели не Ориона, но определенно Блэка, фамильные черты которого были очень броскими, но при этом абсолютно им незнакомого. Когда же Найджелус представился, они естественно охренели, уму непостижимо. Настоящее воскрешение, а возвращение в мир живых после столь долгой отлучки, событие далеко не обыденное и рядовое. На память им разве что имя Винченцо Амати могло прийти, но там это все было чудом неспосланным богом, адептом веры которого был кардинал. А здесь же ну никак не могло обойтись без чернейшей магии, а как же иначе? Все-таки Блэк, фамилия обязывает. И естественно у всех в голове возникло множество вопросов, но после расправы над Арктурусом, смельчаков их задать резко поубавилось до количества 0,1. Сейчас все думали только об одном, чтобы у их предка не возникло вопрос уже конкретно к каждому из них. «Вот же тварь!» — выплюнул слова лорд Блэк, и как же жаль, что эта сука уже сдохла. Найджелус полыхал такой злобой, что его дар обращения с энергией чувственного духа наполнил ауру такой силой, что та проявилась и стала видимой даже в обычном спектре и представляла собой всполохи тьмы, окутывающих лорда Блэка зловещим саваном. Но недолго он предавался бессильной злобе, ведь со случившимся ничего не поделаешь, но в памяти он себе жирную зарубку поставил, и в скором времени он обязательно произведет ответную любезность клану Макмиллан, а на выдумку он был гораст. Когда же спустя несколько минут он пришел в себя, то обратился уже ко всем присутствующим. «Отныне наследником рода Блэк мною назначается Сириус Орион Блэк Л.Л.Л. В случае моей преждевременной кончины, если к тому моменту наследник еще не достигнет совершеннолетия, то его опекунами назначается Сигнус Блэк Л.Л.Л., сын Пол Лукса. Я так сказал, обведя всех тяжелым взглядом, разве что минуя им Сигнуса и Друэллы, к ним у него никаких претензий не было, а наоборот лишь благодарность за дочку, что смогла привлечь внимание самого Слизерина. Он продолжил, Также теперь вы все будете обязаны еженедельно посещать главный дом семьи и прибывать сюда вам необходимо, имея при себе жертву для ритуала, в идеале разумную и с черной душой. Будем исправлять то, что сейчас творится с родовым алтарем по попустительству моего внука Арктуруса. Наша родовая магия изнывает под бремени проклятий. Мне плевать, где вы будете отыскивать жертв, но они ни в коем случае не должны быть душами праведников. Это то, что касается всех. А теперь у меня вопрос персонально к тебе, Орион. Что это за хрен с горы такой, лорд Валандемарт? Что-то не припомню я такого рода. И объясни мне, ничтожество, какого хрена этот червь смеет писать и обращаться к лорду Блэку, когда им был ты, столь снисходительно? После очередной вспышки гнева со стороны Найджилуса, что даже зачарованная посуда задребезжала на столе от резонанса магии, в лицо Ориона ударила стопка пергаментов, что бросил в него разъяренный Найджилус. Он наследник Слизерина, и Марвала является лордом Гонтом, пытаясь сохранить достоинство, но при этом жалобно, словно блеющая овца, а именно такими казались жалкие попытки Ориона удержать лицо, ответил, оправдываясь, муж Вальбурги, что сейчас расплылась в самодовольной улыбке, что естественно не ускользнуло от лорд Блэка, Круция, и только что на глазах у всего старшего поколения рода Блэк случилось считавшееся доселе невозможным. Найджилус без палочки применил непростительное сразу к двум целям, непосредственно к Ориону и его позабытому отцу, что все еще валялся под столом. Идиоты! Уже срываясь на крик, полошил лорд Блэк спустя минуту пытки им нерадивых потомков. Вы, блядь, совсем родового кодекса не знаете? Не может лорд действующего магического рода представляться иным именем, так что никакой Марвала не лорд. А затем вдруг лорд Блэк разразился каркающим, захлебывающимся смехом. Ха-ха-ха, ох, не могу. Наследник Слизерина, вы совсем идиоты. Нужно будет рассказать об этом Салазару. Уже тише к концу своей речи произнес Найджилус, да только учитывая его недавний смех и поведение, которое легко можно было бы приписать безумцу, его слова не восприняли всерьез, разве что Сигнус с женой улыбнулись. С этого дня, я как действующий лорд Блэк запрещаю всем членам моего рода любые сношения с этим проходимцем, а если он будет настойчив в своем стремлении наладить с вами контакт или продолжить уже имеющуюся переписку и знакомство, то ссылайтесь на меня и мой запрет. Приказ лорда и точка. Поглядим, что это за фрукт такой. После того, как Найджилус прервался, послышалась нестройная череда голосов согласия находящихся за столом родичей, подтверждающих, что услышали приказ своего лорда и в точности его исполнит. А теперь у меня вопрос к тебе, внученька, что это за переписку я у тебя нашел с леди Малфой, леди Лестриндж и леди Тривис? И так это было ласково и добро сказано, что всем здесь присутствующим мгновенно стало ясно, что все это напускное и, видимо, сейчас начнется разнос в Альбурге. Одна лишь Друэлла за столом не удержала на доли секунды мстительной улыбки, которую тут же спрятала за маской безразличия. Она, как мать дочерей, которых эта тварь хотела продать садистам и мразям за преференции перед наследником Слизерина, желала ей самого мучительного наказания и смерти в страшных муках. В ней я с подругами обсуждала возможность брака их наследников с дочерьми Сигнуса и Друэллы. Считаю, что таким образом мы можем сильно укрепить наши позиции в обществе. И даже после 400 троск по жопе у Вальбурги не прибавилось мозгов и не поубавилось гонора. Ответ свой лорду Блэку она давала со снисхождением и в интонациях, будто бы объясняла прописную истину ребенку. Она все еще не поняла и не смирилась с тем, что больше не имеет защиты в семье в виде мужа-подкаблучника на должности лорда. И естественно это взбесило Найджилуса. Кричер вызвал Найджилус домовика, ответственного в доме за очень многое, в том числе и за наказание нерадивых родичей. И пока Вальбурга извивалась на полу под невербальным пыточным от своего лорда, которое получила в ту же секунду, как прозвучал ее ответ на вопрос Найджилуса, составив там компанию своему мужу и свекру, что еще не отошли от недавнего Круция, лорд Блэк отдал новое распоряжение по поводу своей глупой правнучки. Со следующего дня будешь выдавать ей 100 ударов розгами за раз, и общее количество их поднимается еще на 1000. Совсем дура ума лишилась. Ничего, я научу вас уважению, твари безмозглые. Под конец своей речи Найджилус шипел от озверения. Он просто не мог поверить в то, во что превратилась его семья. Ни ума, ни хитрости. Один лишь гонор и фанатическая вера в свою исключительность на фоне своей чистокровности. Но ведь ему уже когда-то доводилось видеть подобное. Именно так все началось у процветающих гонтов. Ничто не предвещало беды, а в один далеко не прекрасный момент они взяли и выродились. Полукс, внучок, как можно было воспитать подобную идиотку, а еще набраться глупости умудриться сделать ее леди Блэк? Молчи, это был риторический вопрос. Эх, что же с вами всеми делать, убеленные сединами маги, а ума ни хрена ни у кого нет. Я вообще удивляюсь, как вы все умудрились попасть на Слизерин в Хогвартсе. Вам ведь прямая дорога в Гриффиндор. Сокрушался бедолага Найджелус. Но тут вдруг послышалась колкость от Ликарис, обращенная в сторону ее двоюродного племянника Сигнуса Эллэлл, отца Беллатрикс. Она так до сих пор не простила ему поступление на другой факультет. Отчего же, Сигнус вот не смог попасть на Слизерин, а был распределен к Орламровины, и как только у нас такой уродился. Видимо, это семейная и женщины рода Блэк отличаются повальным отсутствием инстинкта самосохранения. Вот на кой черт она открыла свой рот в стороны единственного за столом родича, который не попал в опалу у нового старого главы рода. За это и поплатилась дура. А ты, блядь, вообще по какому праву свой рот открыла? Что ты сделала полезного для рода? Ни одного мастерства не имеешь, замужем не была, детей нет. Ты словно сорняк, что ресурсы из почвы под названием род Блэк выпила, а пользы, плодов не принесла. В общем, слушайте меня все внимательно, даю вам ровно месяц на то, чтобы вы выучили наизусть от корки до корки наш родовой кодекс и через этот срок не просто знали его на зубок, а думали и жили по нему. Тех, кто не справится, я сперва отсеку от рода, а затем пущу в качестве жертвы на алтарь. Если от вас пользы нет никакой, то хоть так поможете своей бывшей семье. Может, проклятие какое сковырнуть удастся. И на такой ноте лорд Блэк в поганом настроении приступил собственно к ужину. Не смог он удержать свое возмущение и отложить разбирательство с родичами на более позднее время, сорвался и приступил к порке. А уже после того, как все с большим трудом в столь давящей атмосфере поели, лорд Блэк напоследок, перед тем как покинуть застолье, обратился к Сигнусу. «Никто не отдаст твоих дочерей замуж без твоего ведома, Сигнус, так что можешь не переживать больше на этот счет, и спасибо тебе от лица всего рода за воспитание такой замечательной дочери, что смогла привлечь внимание и заинтересовать моего сюзерена. К слову, готовьтесь», — это он говорил уже всем, обведя взглядом сидящих за столом, «через месяц, все, кто пройдет мою проверку и останется в роду Блэк, должны будут принести вассальную клятву моему господину. Кто он такой, вам пока знать без надобности. Вы пока недостойны такой чести». И уже более повеселевший Найджелус покинул зал, оставив свою родню обтекать от подобной информации. Ни разу за всю историю рода они никогда не были чьими-то вассалами, а тут такое. «Орион, откуда вылез наш многоуважаемый предок? Как вообще такое вышло, что он воскрес и что теперь нам всем делать?» Альфард был совсем не в восторге от того, что ему теперь придется перед кем-то отчитываться, участвовать в активной жизни рода и уж тем более приносить неизвестной персоне, на которую укажет Найджелус, вассальную клятву верности. Предыдущая жизнь его и без того во всем устраивала. Кузен и сестра во главе рода не лезли к нему, а он спокойно занимался своими исследованиями в своем домике. «Я знаю не больше вашего. 8 дней назад я потерял сознание от внезапного лишения титула лорда, а когда пришел в себя, в доме уже вовсю хозяйничал Найджелус. Наше же знакомство сразу же не заладилось. А после того, как новоиспеченный лорд Блэк побывал в подземелье, в зале с родовым камнем, я впервые познал на себя Круция деда. Отец, ты ничего не хочешь мне рассказать? Какого Мордрида я ничего не знал об обязательных ритуалах, необходимых проводить главе рода? После того, как Найджелус стал главой рода, он запретил Ориону с Вальбургой связываться с внешним миром, пока сам он разбирался в делах рода, а также изучал периодику прессы за минувшие годы его небытия. Так что у бывшего лорда Блэка не имелось возможность задать свои вопросы отцу, почему его никто не обучил необходимым ритуалам, а вся информация по ним, как оказалось, была изъята из библиотеки и кабинета главы рода. Ох, схватился за голову Арктурус, стоило только вопросу сына прозвучать: «Твою мать, ненавижу». Впервые за минувшие годы отец Ориона смог взглянуть на свою жизнь без искажения действительности ментальными закладками. До него только что дошло, что всего лишь одна его ошибка, когда он, идиот, пошел на поводу у своей на тот момент еще всего лишь невесты и провел бракосочетание с ней не по традициям своей семьи, а по ее, стоило ему в итоге свободы воли, а роду чуть не стоило жизни. Не объявись его дед, то через пару поколений род Блэк прервался бы, и если не сам, то в момент его слабости нашлось немало желающих помочь им прекратить свое существование. «Прости меня, сын, простите меня, родичи». Впервые за всю свою жизнь отец Риона стал искренне просить перед кем-то прощения, ведь он только что увидел всю картину целиком и понял, что чуть не стал причиной исчезновения семьи. «Это все моя вина», — говорил же он это, склонив голову над столом, отчего его седые волосы скрывали от собеседников лицо Арктуруса. Но вот спустя непродолжительное время тягостной тишины, он вскинулся и уже глядя на своих родственников, желая заглянуть каждому в глаза, но встретившись взглядом с сыном, произнес: «Клянусь, я исправлю свою ошибку и отомщу». И само собой клятва была принята, как миром, так и магией рода, и теперь избежать ее исполнения у него никак не выйдет. «Друэлла, а за какие такие заслуги ваша семья вдруг оказалась в милости Найджелуса? Отвечай». Стоило только лорду Блэку оказаться вдали от своей правнучки, как у Вальбурги мгновенно воспряло ее желание доминировать, что она постаралась мгновенно реализовать. «А с какого перепугу я должна перед тобой отчитываться? И только попробуй еще раз открыть свою пасть в мою сторону и обратиться в подобном тоне». Дуэли в роду лорд Блэк не отменял и в следующий раз. «Если подобное повторится, я заставлю тебя сожрать собственный язык за подобную дерзость. Ты меня поняла, дрянь?» Нелюбовь тройняшек Рози и Вальбурги Блэк имеет давнюю историю и берет свое начало еще с Хогвартса, когда, будучи еще молодыми девчонками, они состояли в дуэльном клубе, и где уже на тот момент считающий себя выше других Вальбурге не раз доводилось получать от Рози за свой несдержанный язык. Причем больше всего ей доставалось именно от Друэллы. Но стоило только одной из сестер оказаться в роду Блэк, а Вальбурге стать леди рода, как она попыталась приложить все свои усилия, дабы сделать жизнь невестки невыносимой. Даже при выборе женихов для дочерей Друэлла, Вальбурга в большей мере руководствовалась невозможным благом для рода от подобного союза, а тем, насколько будут несчастными девушки с подбираемым для них матриархом рода женихами.